твой брат за игрой очень горячился, но в конечном счете проиграл немного. Он был в большом проигрыше, но против ожидания помаленьку из него выбрался. Что до меня, то я проиграл 1020, но только потому, что играл не скупясь на широкую руку, как обычно. Если бы стребовать все, что я каждому уступил, да удержать все, что я каждому одолжил, то был бы я в выигрыше на все 50 000. Но мне это не нужно. Пусть лучше моя щедрость прославит меня до небес. О дочери он пишет так: «Посылаю тебе 250 динариев, как и всем остальным гостям, на случай, если кому за обедом захочется сыграть в кости или в чет и нечет». Во всем остальном, как известно, обнаруживал он величайшую воздержанность и не давал повода ни для каких подозрений. Жил он сначала близ Римского форума, над Колечниковой лестницей, в доме, принадлежавшем когда-то оратору Кальву, а потом на Палатине, в доме Гортензия. Но и этот дом был скромный, непримечательный ни размером, ни убранством. Даже портики были короткие, с колоннами альбанского камня. А в комнатах не было ни мрамора, ни штучных полов. Примечание. Альбанский камень — дешевый вулканический туф из альбанских каменоломен близ Рима, мягкий и легко выветриваемый. Спал он больше 40 лет в одной и той же спальне, зимой и летом, и зиму всегда проводил в Риме, хотя мог убедиться, что зимой город вреден для его здоровья. Примечание. В одной и той же спальне, тогда как обычно летом римляне жили на теневой стороне дома, а зимой на солнечной. Если он хотел заниматься тайно или без помехи, для этого у него была особая верхняя комнатка, которую он называл своими сиракузами и мастеровушкой. Тогда он перебирался или сюда, или кому-нибудь из вольноотпущенников на загородную виллу, а когда был болен, ложился в доме мецената. Примечание. Сиракузы — крупнейший город Сицилии. Почему так назывался кабинет Августа, неясно. Толкование комментаторов неудовлетворительны. Дом мецената находился на Эсквилине, в самой здоровой части Рима. Отдыхать он чаще всего уезжал или в Кампанию на взморье и острова, или в городки неподалеку от Рима, в Ланувий, Принесте или Тибур, где он часто даже правил суд, сидя под портиком храма Геркулеса. Больших и роскошных домов он не терпел, и даже стоивший немалых денег дворец Юлии-младшей приказал разрушить до основания. Собственные виллы, очень скромные, он украшал не статуями и не картинами, а террасами и рощами. И собирал там древние и редкие вещи. Например, на Капри доспехи героев и огромные кости исполинских зверей и чудовищ, которые считают останками гигантов. Примечание. Останками гигантов. Кампания, Флегрейские поля, считалась местом битвы Геркулеса с гигантами. В простоте его обстановки и утвари можно убедиться и теперь по сохранившимся столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы и простого обывателя. Даже спал он, говорят, на постели низкой и жестко постланной.

перед открытым огнем, а не в банном пару, как обычно у римлян. А когда ему приходилось от ломоты в мышцах принимать горячие морские или серные ванны, он только окунал в воду то руки, то ноги, сидя на деревянном кресле, которое по-испански называл «дурета». Примечание. Серные ванны в подлиннике «Альбиус калидис» от серного источника в Альбулах близ Рима. Упражнения в верховой езде и с оружием на Марсовом поле он прекратил тотчас после гражданских войн. Некоторое время после этого он еще упражнялся с мечом, набитым или надутым, а потом ограничился верховыми и пешими прогулками. В конце каждого круга он переходил с шага на бег в припрыжку, завернувшись в одеяло или простыню. Примечание «одеяло» — слово в рукописях испорчено. Для умственного отдыха он иногда удил рыбу удочкой, а иногда играл в кости, камешки и орехи с мальчиками-рабами. Ему нравились их хорошенькие лица и их болтовня. Он покупал их отовсюду, особенно же из Сирии и Мавритании. А к карликам, уродцам и тому подобным он питал отвращение, видя в них насмешку природы и зловещее предзнаменование. Красноречием и благородными науками он с юных лет занимался с охотой и великим усердием. В Мутинской войне, среди всех своих забот, он, говорят, каждый день находил время и читать, и писать, и декламировать. Действительно, он и впоследствии никогда не говорил ни перед сенатом, ни перед народом, ни перед войском, не обдумав и не сочинив свою речь заранее, хотя не лишен был способности говорить и без подготовки. А чтобы не полагаться на память и не тратить времени на заучивание, он первый стал все произносить по написанному. Даже частные беседы, даже разговоры со своей Ливией в важных случаях он набрасывал заранее и держался своей записи, чтобы не сказать по ошибке слишком мало или слишком много. Выговор у него был мягкий и своеобразный. Он постоянно занимался с учителем произношения. Но иногда у него болело горло, и он обращался к народу через глашатая. Он написал много прозаических сочинений разного рода. Некоторые из них он прочитывал перед друзьями или перед публикой. Примечание. Обычай публичных авторских чтений был введен в Риме в годы второго триумвирата Азинием Палеоном и был распространен во все времена империи. Таковы возражения Бруту о Катоне. Их он читал однажды уже в старости, но, не дойдя до конца, устал и отдал дочитывать Тиберию. Таковы поощрения к философии и сочинения о своей жизни в 30 книгах, доведенная только до Кантабрийской войны. Примечание. Брут написал свое сочинение о Катоне в опровержение Антикатона Цезаря. На эту автобиографию ссылается Светоний.